Глава 6. Элидриэль, светлая эльфийка. А спросил на меня кто, хочу ли я быть избранной, хочу ли этой великой миссии. Вообще, выбор должен был пасть на мою сверстницу Морнамире, сильную боевую магичку и отличного воина. Она всю свою недолгую жизнь готовилась к этой миссии. Но избранницу выбирает древо жизни, обычная, но обязательная формальность. В назначенный день все девушки выходят к древу жизни, и оно делает выбор. Если древо никак явно этот свой выбор не показывает, то его волю объявляют жрецы. Вот мы все и вышли. Обе. Морнамире и я. У нас, эльфов, рождаемость вообще маленькая. А уж сделать так, чтобы в нужный год во всем лесном княжестве родилась только одна девочка, нетрудно. Но родились две. Она, будущая избранная. И я, лишняя. Но вообще огромная редкость и дико звучащая для эльфийского уха фраза «лишний ребенок». Вся будущая команда Морнамире уже в сборе, а также ее учителя, наставники, родственники. А я одна, ведь формальность не более. Будущая избранная и ее друзья так и сверкают доспехами. Хотя еще рано их одевать, из рощи-то не вышли, а тут безопасно. Но они гордятся своим заданием и всячески это показывают. А я пришла, в чем была, ненадолго отлучившись из библиотеки. Нет, я тоже люблю красиво наряжаться и на приемы и праздники, которые устраивает лорд леса. Являюсь одетой по всем правилам этикета. Да и не может поступить по-другому племянница правителя. А на этот раз так поступила совершенно умышленно. Но, похоже, никто не обратил внимания на мою маленькую месть. Главный жрец произнес ритуальную речь на древнем языке. Небольшая пауза, после которой жрецы объявят и так всем известную волю древа жизни. Но они не успели. Большая ветвь опустилась, накрывая меня со всех сторон листвой. А когда она поднялась, все присутствующие увидели венок из маленьких листиков древа жизни у меня на голове. Более ясно выразить свою волю эльфийское божество не могло. «Древо жизни выбрало Элидриэль», прервал слишком затянувшуюся паузу верховный жрец. А куда ему было деваться? Нарушить волю? Да что там нарушить? Просто усомниться в правильности действий древа жизни не придет в голову ни одному эльфу, ни жрецам, ни Морнамире, которая так и не стала избранной, ни мне самой. Вот и все. Выбор сделан. И теперь у меня было ровно 7 дней на то, чтобы собрать команду друзей, если такие есть. Собраться самой? И отправляться в дальнюю дорогу пешком. Очень дальнюю дорогу, длиной в 3500 лиг. Это если по прямой. Хорошо, хоть время пути никак не ограничено. Могу хоть 1000 лет путешествовать. Кстати, о друзьях. Есть ли они у меня? Конечно, есть. Мало, но на команду хватит. Но все они такие же, как я. Если маги, то слабые. Воины тоже. Предпочитающие проводить время в библиотеках, а не на тренировках. Начинаю жалеть, что ни с Морнамире, ни с ее друзьями никогда близко не общались. Любой из них в моей команде точно не был бы лишним. Но чего нет, того нет. Экипировали нас по высшему разряду. Одежда, снаряжение, оружие, деньги. Все самое лучшее. Все со складов моего дядюшки лорда леса. Если бы не столь явный выбор самого древа жизни, то нашлись бы желающие обвинить жрецов в интригах. Как же? Одна из официальных наследниц, любимая племянница лорда, у которого нет своих детей, и отправляется на верную смерть. И это было хорошо видно по лицам провожающих. Нас уже похоронили. Но родители не пытались отговорить своих детей, моих спутников. Ведь великая миссия действительно великая. И оправданием в случае невыполнения не может быть даже смерть. Они-то в любом случае умрут героями. А я буду даже не проклята, а просто забыта. Как будто меня никогда и не было. И вот, наверное, впервые за всю историю на выполнение великой миссии выходили не маги и воины, а книжные дети. Теперь несколько слов о самой великой миссии. Есть великое древо жизни всех светлых эльфов. И есть подчиненные ему деревья, выращенные из его побегов в каждом эльфийском лесу или роще. И раз в 1000 лет избранное... Молодая, рожденная в нужный год невинная эльфийка от каждого такого леса или рощи должна отправиться в великую миссию, сходить к древу жизни и повторить клятву верности, иначе древо, выращенное из побега, засохнет. Были случаи. И все, проще некуда. Только вот идти нужно пешком. Армию в сопровождение брать нельзя. Профессиональных бойцов и магов тоже нельзя. И мощных магических амулетов с артефактами брать нельзя. Нарушать некоторые глупые традиции, которых давно уже никто не придерживается, тоже нельзя. И еще много всяких разных больших и маленьких нельзя. Только ты сама и несколько твоих друзей, согласившихся тебе помочь. Не было случая, чтоб не собралась вся семерка. Миссию нужно выполнить любой ценой. Оправданием невыполнения не может быть ничего, даже смерть. А вот идти можно неограниченно долго. Выбирай любой путь. Иди в любой обход. Главное, на отдых больше, чем на 100 лет в одном месте не задерживайся. Тоже были случаи. Одна избранная больше 500 лет со своим женихом неизвестно где пропадала. Устроила себе свадебное путешествие. Пока избранная жива и движется, ее связь с древом жизни не позволяет тому засохнуть. А если избранная погибнет или еще как нарушит правила, то древо засохнет? Нет, конечно. В течение ближайших 100 лет будет организована другая, уже дипломатическая миссия, по всем правилам и со всей необходимой охраной. Послы обо всем договорятся и получат, купят новую ветвь, привьют ее к основному стволу и все. Дорого, конечно, и молодежь жалко. Но раз в 1000 лет можно себе позволить. Это простые граждане не застрахованы от всяких глупых традиций. А государства от такой опасности всегда неплохо защищены. Правда, и на сильных мира сего тоже есть масса ограничений. Нельзя не посылать избранную с великой миссией. Нельзя подсовывать ей в друзья спецагентов. Нельзя посылать, как бы случайно, параллельными маршрутами армии, подготовленные команды и одиноких агентов. И много других нельзя, которых они придерживаются. Зачем же зря рисковать? Вдруг потом саженец не продадут? Или такую цену заломят, что хоть новую рощу высаживай?